Глава 19. Тиана Дисонре, вставшая на путь деградации. Сказанное Германом не стало для нее совсем уж неожиданным. Подозревала что-то плохое, особенно после той его обмолвки, сказанной почти в бреду. Ждала неприятностей, но до последнего надеялась, что это будет какая-нибудь ерунда. Не ерунда. И не ложь. Слишком легко уложились в это объяснение все странности и нестыковки, которые она замечала. Замечала, но предпочитала игнорировать, отмахиваться. Надо признать, сама виновата. Придумала себе удобную версию событий, удобную именно ей, Тиане, и следовала ей до конца, отбрасывая любые противоречащие факты. Разведчица пребывала в ступоре. Даже не из-за того, что не знала, как дальше жить. Для того, чтобы думать о будущем, необходимо хоть немного сил, а их у Тианы просто не оставалось. Все уходили на попытки справиться с бурей эмоций, скрутившей нервы в тугой комок. Тогда, после извлечения симбионта, она даже радовалась. Мысли стали необыкновенно четкими, чувства только обостряли их, позволяли быстрее соображать и принимать решения. Все окружающее, все происходящее казалось чуть-чуть ярче, чем было всегда. И этими ощущениями хотелось наслаждаться. Вот только времени не было. Теперь времени хоть отбавляй. Все время жизни в ее распоряжении. Она совершенно свободна. Только наслаждаться не получалось. Черное гнетущее отчаяние накрыло ее как одеялом, лишило сил. Не хотелось ничего. Тиана попыталась с этим бороться, привычно погрузилась в медитацию. Справиться удалось, хоть и гораздо сложнее, чем при помощи симбионта. Спокойствие так и не пришло. Но хотя бы не было больше того гнетущего, рвущего разум, осознания собственного бессилия и невозможности что-то изменить. Мысли исчезли, Тиана будто плавала в сумраке. Время будто остановилось. Где-то в самой глубине души брезжила мысль, что нужно встряхнуться, подумать, наконец, о своей дальнейшей судьбе. Заняться каким-нибудь делом. Но Тиана каждый раз отбрасывала ее. Страшно. Ей было просто страшно снова пережить это состояние, которое она с таким трудом приглушила. Жить без симбионта, контролирующего эмоции, оказалось совсем не так приятно, как ей показалось сначала. Неизвестно, сколько времени прошло бы прежде, чем Тиана решилась выйти из медитации. Пустота, покой и безмолвие стали слишком сильным искушением. Чем дольше она плавала в тяжелых, мутноватых водах безвременья, тем меньше было желания что-то менять. Тиана очнулась от тряски. Ощутила на плечах чьи-то бесцеремонные руки. Открыла глаза и увидела слегка обеспокоенную и раздраженную физиономию Германа. «Эй, хорош уже рефлексировать. Сколько можно из себя Будду просветленного изображать?» Блаженное беспамятство было мгновенно сметено бурей возмущения и ярости. «Ты! Это ты во всем виноват!» — закричала Тиана прямо в лицо нарушителя спокойствия. Она не могла бы сейчас объяснить, в чем конкретно виноват пассажир, да это было и неважно. Долгая медитация лишь приглушила негатив, зато теперь она видела того, на кого этот негатив можно выплеснуть. С яростным криком разведчица бросилась на ненавистного варвара. Принялась наносить удары, куда придется. Что-то кричал пассажир. Ему вторил Кусто, но Тиана не слушала. Ее сейчас ничего не волновало, кроме желания вцепиться в горло негодяю, который разрушил все ее надежды на возвращение. Когда в глазах прояснилось, девушка обнаружила, что не может толком двигаться. Негодяй как-то развернул ее спиной к себе и прижал руки. Несколько раз дернувшись изо всех сил, она так и не достигла успеха. А потом вдруг из глаз потекло. Это было так неожиданно, что Тиана даже не сразу поняла, что происходит. Слезы! Она плачет! Какой позор! Если бы кто-нибудь на родине увидел такую вопиющую несдержанность, она бы мгновенно стала парией. Правда, ненадолго. Уже через несколько часов ее бы отловили и стерли личность полностью, после чего все, что ей оставалось, это пойти в какие-нибудь солдаты. Более презренного занятия не найти. Осознание таких перспектив не только не помогло ей справиться со слезами, а еще и усилило истерику. Тиана почувствовала, как ее разворачивают и вжимают лицом во что-то мягкое. Ощутила, как теплая ладонь гладит по волосам. От этого неожиданно стало легче. Ледяной комок в груди будто бы истаял, вытек вместе со слезами. Стало уютно и не страшно, почти как во время медитации. Только разум при этом оставался чистым. «Ну что, успокоилась?» Вопрос прозвучал немного насмешливо, но не обидно. Тиана кивнула. Ее усадили на кровать и отпустили, что вызвало неожиданное разочарование. «Вот и стоило так беситься. Что такого ужасного случилось-то? Можно мне объяснить?» «Что ужасного? Я узнала, что никогда не смогу вернуться домой!» «Другая галактика. Это почти то же самое, что другая вселенная. У меня нет никаких шансов. Я наверняка останусь одна в чужом пространстве. Я практически умерла, только почему-то еще жива. У меня теперь нет цели. Я просто не понимаю, что делать. А еще мне пришлось удалить симбионта, который помогал сглаживать эмоциональные пики и дарил спокойствие даже в самых сложных ситуациях. Я превращаюсь в животное, не ведающее контроля над разумом, ведомое лишь инстинктами». «Ну вот нужно тебе вернуться домой», — спокойно ответил Герман. «Я вот, судя по описаниям, совсем не захотел бы в такое место возвращаться. Но это твое дело. Я не понимаю, почему ты это считаешь невозможным». «Почему невозможно?» — снова начала раздражаться Тиана. «Да потому что тихоходы не летают в межгалактическом пространстве. Кусто даже в вашей полупустой галактике неуютно. Что уж говорить о полной пустоте. Он просто не сможет преодолеть такое расстояние. Ни при каких обстоятельствах. А даже если бы и смог, это займет тысячи лет. Ни он, ни я столько не проживем». «Это как раз понятно. Тем не менее, если бы преодолеть такое расстояние было невозможно, тебя бы здесь не было, и этих муравьев тоже. Возможно, не было бы и меня. А раз можно добраться от вас к нам, значит, и от нас к вам тоже. Надо только поискать способ. Что касается второй твоей жалобы, я оскорблен. Что, я похож на животное, ведомое лишь инстинктами?» «Нет, не похож». «К чему ты это спрашиваешь?» — удивленно спросила Тиана. Рассуждения пассажира, в общем-то, довольно простые и логичные, ее действительно немного успокоили. «К тому, что у меня никаких симбионтов нет, и вообще ничего мои эмоции не регулирует, ну, кроме алкоголя, но это не считается. И при этом я вполне прилично себя чувствую». Тиана пораженно уставилась на собеседника. «Никак не регулирует собственный гормональный фон. Так вот почему ее стало так раскачивать с тех пор, как он появился. Рядом находится человек, который никак не контролирует работу своего организма. Вообще никак. Он же распространяет вокруг себя. Да что только не распространяет!» Тиана, не будучи биологом, имела очень приблизительное представление о веществах, которые вырабатывает человеческий организм, но доподлинно знала, что они есть, и они влияют на окружающих. Так что вполне возможно, если бы ей не приходилось усиливать действия симбионта, она даже не услышала бы зова матки, не попала бы ей в подчинение. Впрочем, плевать. Тиана не жалела, что ей довелось уничтожить осколок древнего неудачного эксперимента своего народа. Но как же быть теперь? Она вспомнила свое не совсем адекватное поведение в последнее время. Теперь очевидно, что не в последнюю очередь это заслуга пассажира. И что теперь делать? Он ведь и дальше будет на нее влиять. Да, впрочем, теперь и она на него. Ведь она тоже теперь как дикая. Тиана не выдержала и в довольно резких выражениях высказала свои мысли. «Как будто раньше на тебя никто не влиял. Люди — социальные существа, стадные, можно сказать. А в стаде каждый индивид влияет на всех остальных. Нас вон на Земле 8 миллиардов. Справляемся как-то», — умудренно объяснил Герман. «Оно и видно, как вы справляетесь», — фыркнула девушка. «Я за вами немного понаблюдала. Вы все время друг друга убиваете. Каждый день. Да и тебя хотели убить, когда я тебя захватила». Вообще-то она опасалась другого, более узкого аспекта влияния. Но не сообщать же о таких вещах Герману, раз уж он сам об этом не подумал. «Ну и что?» — продолжал тем временем разглагольствовать парень. «При всем при этом население продолжает расти. Какое-никакое развитие тоже вроде бы есть, особенно в последние 100 лет. Война — двигатель прогресса». Тиана покачала головой недоверчиво. Из уроков истории она знала, что ее предки когда-то тоже шли по этому пути. Ученые Кинаров утверждают, что без повсеместного насаждения симбионтов, без подавления излишней агрессии, наша цивилизация давно уничтожила бы сама себя. «Вас, вероятно, ждет то же самое», — объяснила она. «Глупости все это», — беспечно отмахнулся Герман. «Если удастся расселиться по разным планетам, ничего мы не уничтожим». «Да, сейчас нам немного тесно на планете, и мы таким способом регулируем свою численность. Но если пространство будет побольше, накал противостояния явно спадет. Правда, меньше воевать мы от этого не станем». Рассуждения пассажира казались Тиане какими-то извращенными. «Тебе как будто наплевать на все эти смерти. Вы убиваете друг друга, а для тебя это лишь регуляция численности?» «Знаешь, мне это всю жизнь казалось довольно-таки ужасным», — признался Герман. «Несправедливым. Природа так устроила, или мы, наоборот, дефектные, неважно. Выглядит как-то страшновато. Но это пока не узнаешь о таких просвещенных существах, как кинары. Подсаживать всему населению каких-то симбионтов, которые там что-то подавляют, это еще ужаснее. Тут уж даже война покажется благом по сравнению с таким. Это кастрация души какая-то. Не принимай только на свой счет, хорошо? И вообще, может, хватит философских разговоров? Лучше расскажи, куда полетим дальше». «Эх, сейчас бы на море. Искупаться, на песке поваляться. Можно, между прочим, вернуться на Землю, отдохнуть. У нас куча необитаемых островов, никто и не заметит. Да и Кусто подкормится. Кусто, ты море любишь?» «Очень», — не замедлил поддержать приятеля Ликс. «В нем обычно очень много всяких полезных веществ растворено, очень удобно усваиваются». «Правда, Тиана, давай туда слетаем. Мне понравилось на Земле. И вкусно, и животных интересных много. Я в прошлый раз, пока питался, за ними наблюдал. Люблю планетных животных, они забавные». «Нет», — решительно, но с некоторым сожалением в голосе отказалась Тиана. «Я должна найти путь домой. А если постоянно возвращаться на вашу Землю, это никогда не получится. Вот только куда двигаться дальше, я не знаю. Пока даже идей нет. Разве что выбрать направление наугад». «А у муравьев ничего нельзя посмотреть?» — спросил Герман. «Раз уж отдыхать тебе не хочется. Я тут, пока ты страдала, нашел их разведчик. И он вроде бы рабочий. Но никакого путевого журнала я там не нашел. Но я-то в ваших системах не разбираюсь, а у тебя уже один раз получилось. Этой штуке уже дофига лет, насколько я понял. Вряд ли она вот прямо все это время тут провисела». Тиане стало немного досадно, что она сама не додумалась до такой простой мысли. А ведь идея стоящая. «Хорошая идея. Нужно найти расчетный центр». Девушка вскочила на ноги и пошатнулась, и упала бы, если бы Герман вовремя не придержал. «Не разведчика, конечно, а самой матки. Только, пожалуй, нужно сначала поесть». Питаться пришлось осточертевшим салатом. Герман в этот раз ничего приготовить не сподобился, и Тиана неожиданно для себя почувствовала досаду. Особенно жаль было странного блюда борщ, которое она так и не успела толком распробовать. Слишком нервничала, чтобы наслаждаться необычными оттенками вкуса. Теперь пожалела. Хотела даже попенять пассажиру за невыполнение обязанностей, и сама же себя одернула. Нет у него никаких обязанностей, он просто пассажир. и с этим надо что-то делать. «Скажи, Герман, что ты собираешься делать теперь?» Чтобы задать вопрос, Тиане пришлось набраться решимости. Сама не ожидала, насколько тяжело будет. Сейчас он скажет, что на такие опасности он не соглашался и потребует вернуть его домой. Перспектива остаться в одиночестве вызывала настоящий ужас. «А что, уже прогоняешь?» Собеседник, только что со смехом рассказывавший какую-то байку Ликсу, резко стал серьезным. Серые обычно глаза будто сменили оттенок, стали голубыми, как лед. «Мне неизвестно, что ждет меня дальше. Ты теперь знаешь, что мое путешествие может закончиться смертью в любой момент, а может и вовсе никогда не закончится. Я так и буду искать дорогу, пока не умру от старости. Очень сомневаюсь, что ты готов провести ближайшие 300 лет в бессмысленных скитаниях». «Почему 300?» — удивленно моргнул пассажир. Холод из глаз мгновенно исчез, и перед ней снова оказался парень, к которому она успела привыкнуть. «Да, привыкнуть». «Я назвала примерное число», — пожала плечами девушка. «Не уходи от ответа». «Нет уж, давай уточним». Глаза Германа все еще оставались удивленно выпученными. Выглядел он так забавно, что Тиане стало трудно сохранять серьезность. «Ты что, хочешь сказать, что собираешься прожить больше 300 лет? В смысле, кинары живут по 300 лет?» «Примерно 400», — кивнула Тиана, — «как и технофанатики». «Что тебя удивляет? Обычная средняя продолжительность жизни». «Да нет, ничего», — хмыкнул Герман. «Тогда, боюсь, я в любом случае не смогу сопровождать тебя в течение всего твоего путешествия, потому что собираюсь помереть лет через 50-60, если очень повезет. Так-то средняя продолжительность жизни у нас лет 70, а мне уже 30». «Не может быть!» Теперь настала очередь Тианы удивленно таращить глаза. «Мы принадлежим к одному виду. Капсула не может врать. У нас не может так сильно различаться продолжительность жизни». «Ну, я ни про одного 400-летнего у нас не слышал», — ответил Герман. «Максимум, кажется, 120, но это уже такая развалина. Впрочем, и я начну разваливаться лет через 10-20». «Я должна все еще раз проверить», — Тиана снова вскочила, опять забыв про недоеденный салат. «Пойдем в капсулу». «Тебя от голода качает. Доешь сначала», — сварливо ответил пассажир и не думая вставать. «И дай мне спокойно поесть. Уж за 15 минут я помереть не должен». Тиана с трудом дождалась, пока Герман неторопливо дожует свою пищу. «Как он может быть так спокоен? 70 лет! Что можно успеть сделать за такое время?» Как только он встал из-за стола, девушка чуть не бегом отправилась к капсуле, ухватив пассажира за руку и не слушая ворчания. Нужно провести полное исследование организма. До сих пор она так и не удосужилась этого сделать. Убедилась только, что организм соответствует стандартным параметрам и что можно использовать стандартные шаблоны для восстановления повреждений. Нужно выяснить, в чем проблема. Тиана сама не понимала, почему ее так взволновало новость о продолжительности жизни пассажира. По идее, ее-то это не должно беспокоить. Но на деле ощущения возникли такие, как будто близкий родственник вдруг сообщил о смертельной болезни. Девушка принялась стаскивать с пассажира одежду, на что тот ужасно возмутился. «Сам я разденусь и отвернись». «Да-да, никак не могу привыкнуть к этим вашим заморочкам», — Тиана закатила глаза. Она их искренне не понимала, этих культурных особенностей. Такое ощущение, что Герман не хочет показывать своего обнаженного тела. Странно. Вроде бы уродств никаких, даже наоборот. У кинаров не принято стесняться наготы, если только нет каких-нибудь увечий. Да и она уже все видела. С трудом дождавшись, пока пассажир заберется в капсулу, Тиана быстро запустила углубленную диагностику. Небыстрая процедура, на которую уйдет не меньше суток, и на это время нужно чем-то себя занять. «Надо найти журнал матки», — решила разведчица. «Выяснить, наконец, как она попала в эту область пространства». Надежды найти подобный трекинг пути, пройденного маткой, были небезосновательны. Такая информация многократно дублируется на любом средстве передвижения в пространстве. У Ликса, например, помимо обычного бортового журнала, который записывает сама разведчица, подробно и с пояснениями, есть еще два автоматических записывающих устройства. Никак между собой не связанных, естественно. А местоположение одного из них не в курсе не только Тиана, но и сам Кусто. Дело не в том, что руководство Кинаров не доверяет своим разведчикам. Просто таковы правила. Вряд ли в прошлом было иначе. Нужно только найти этот самый путевой журнал. Конечно, теперь Тиана не рассчитывала найти дорогу домой так просто. Она просто не сомневалась, что в эту область пространства матка попала так же, как и сама разведчица, через аномалию. И если бы могла возвратиться, сделала бы еще тогда, тысячи лет назад. Однако сомнительно, что она провела все это время, вращаясь вокруг крохотного коричневого карлика. Максимум последние несколько столетий, после того, как одряхлела и почти потеряла возможность полноценно пополнять население муравейника. Скорее всего, она искала путь домой. Наверняка избороздила все ближайшие окрестности, как сама, так и с помощью разведчиков-сеятелей. Чудо еще, что не нашла родину Германа. Так думала Тиана, бродя по астероиду в поисках командного центра. А когда нашла, предположения ее подтвердились. Да и объяснение, почему Земля осталась нетронутой, тоже нашлось. Матка действительно попала в эту галактику через аномалию. Причем через то же, что и Тиана, и при схожих обстоятельствах. Бежала от превосходящего флота Кеннаров, будучи уже сильно поврежденной. Практически на последнем издыхании рванула в черную область, ведомая инстинктом самосохранения. Муравьи не столь чувствительны, как ликсы. Так что, устранив повреждения, муравейник двинулся в произвольно выбранном направлении. Землянам просто повезло. А вот какой-то другой цивилизации — наоборот. Описание существ, на головы которым свалилась тысячелетия назад матка, не сохранилось. Но та цивилизация была довольно развитой. Может быть, даже более развитая, чем соплеменники Германа. Хотя также еще не приступившая к полноценному освоению космоса. Сведений о том, что там произошло, в путевом журнале не было. Однако спустя примерно 2 года матка ту планету покинула. Дальнейший путь муравейника был довольно извилист. Еще около 20 долгих остановок, но столь подробной информации больше не было. Внешние датчики муравейника во время первой остановки были повреждены. Обитатели той планеты не обрадовались незваным гостям. И починить их было некому. Сама матка слишком велика и неповоротлива. А высокоинтеллектуальных особей механиков она почему-то производить не могла. Тиана так и не смогла разобраться, почему. То ли на них так же, как и на других маток, стоит запрет, то ли их и вовсе не матка должна производить. Все последующие перемещения муравейника выглядели для Тианы как череда точек в пространстве с указанием периодов остановок. Тиана старательно скопировала карту на свои носители и задумалась, куда лететь дальше. Решила начать с ближайшей. Хотелось выяснить, что стало с той цивилизацией, которой пришлось столкнуться с полной сил молодой маткой. Им-то с Германом довелось добить уже практически мертвого противника. Теперь разведчица это прекрасно понимала. Нашлись кое-какие свидетельства. Даже обидно стало. Такое мучительное противостояние. Герман чуть не умер, да и Тиане досталось очень сильно. И при этом воевали они с умирающим от старости и тысячелетиями копившихся ран существом. Оказывается, во времена своего расцвета матка могла производить новых солдат со скоростью 2-3 особи в секунду. Не с нуля, понятное дело. Несколько миллиардов яиц хранились в ее чреве. Достаточно только инициировать рост нужного количества, а потом принимать новых бойцов. Ну или рабочих. Так вот, штатное население муравейника составляло 10 миллионов только солдат. И пополнять потери матка могла практически со скоростью их убыли. Более того, помимо разведчиков-сеятелей, муравейник сопровождали и гораздо более тяжелые корабли с довольно тяжелым по тем временам вооружением. В общем, той безвестной цивилизации достался по-настоящему страшный противник. Но они, по-видимому, справились, раз уж матке пришлось уходить. Так что по большей части Тиану туда вело именно простое любопытство, и она это прекрасно понимала. «Очень сомнительно, что жители той планеты встретят нас приветливо», — думала девушка. «Но ведь я разведчик. Просто понаблюдаю издалека, оценю обстановку. Возможно, удастся подобраться поближе». Уверенность Тианы в способности скрыться была небезосновательной. Ликсы не могут похвастаться мощным вооружением, но в скрытности им нет равных. «Да и посмотреть на разумных, не принадлежащих нашему виду, будет очень интересно». Последняя причина была одной из самых главных. Ни кеннары, ни технофанатики так до сих пор не встретили никаких иных разумных существ. И это несмотря на огромные области освоенного пространства и довольно активную разведку. Правда, после того, как две цивилизации столкнулись в противостоянии, исследование дальнего космоса у обеих значительно замедлилось. «В любом случае, эта точка ближайшая. Надо же с чего-то начинать», — приняла окончательное решение девушка и поспешила вернуться на Ликса. Кусто к тому времени освободился, наконец, от муравейника, оставив в нем неаккуратную и глубокую дыру. Как раз хватит времени, чтобы обработать его раны, а там и медкапсула закончит диагностику пассажира. Тиана старалась не думать о том, что он может оказаться таким короткоживущим. Причем сама толком не могла объяснить, почему ее это так беспокоит. Кусто выглядел очень по-боевому, но на самом деле ничего серьезного с ним не случилось. Раны, как те, что получены во время незапланированного выхода из гипера, так и те, что во время боя, были скорее поверхностными. Немного попортили шкуру, но важных органов не задели. Так что девушка справилась довольно быстро, и еще целый час пришлось ждать результатов диагностики. Последние минуты Тиана и вовсе не находила себе места. «Вот почему тебе это важно?» Он, между прочим, так и не сказал, что собирается делать. Вроде бы пока не требует вернуть его на планету, но о долгосрочных планах так ничего и не сказал, сердито увещевала себя девушка, но уговоры почему-то не помогали. Тем сильнее было ее облегчение, когда капсула таки выдала результат сканирования. «Ну и незачем было меня вводить в заблуждение», — сердито выговаривала девушка, выбравшемуся из капсулы Герману. «У тебя абсолютно нормальная продолжительность жизни. Биологически мы с тобой почти ровесники, ты чуть-чуть старше. Единственная капсула показала, что тебе не делали никаких вакцин, кроме каких-то варварских зелий. Также не вводились кое-какие обязательные препараты, исправляющие природные генетические ошибки». «Ну да. Даже без них при своевременном лечении болезни ты бы дожил лет до 160. Но не беспокойся. Капсула уже ввела тебе все недостающие медикаменты, так что теперь все нормально. Наоборот, у тебя удивительно высокий индекс здоровья». Тиана мельком проглядела список, постаравшись скрыть изумление. «Много выше среднего. В обществе кеннаров ты имел бы шансы занять очень высокое положение». «Тогда почему мне так паршиво?» — поинтересовался парень. «Колбасит, как будто с похмелья». «Это как раз последствия введения нужных медикаментов. Организм перестраивается, выводит яды и шлаки. Через пару дней побочные эффекты полностью исчезнут. Прости, эти симптомы медицинская капсула снять не может». «Знаешь, если бы ты решила остаться на Земле и там поделиться знаниями, тебя бы просто в роскоши утопили», — ответил Герман. Немного подумал и добавил. «Или убили бы». «У вас там и так слишком много народа», — отмахнулась Тиана. «Я-то думала, вы живете примерно столько же, сколько и мы. А если еще и увеличить продолжительность жизни, думаю, вымрете, сами себя задушите. Сначала освойте пространство, найдите планеты для расселения, а уж потом жизнь продлевайте». Герман о чем-то задумался. Видно, представил себе последствия резкого увеличения продолжительности жизни на и без того переполненной планете и серьезно кивнул. «Неприятно признавать, но ты права. Рано нам еще. Но все равно соблазнительно. Я так понимаю, рак для вас тоже не проблема?» Тиана не поняла вопроса. Название болезни Герман произнес на своем языке, так что пришлось еще выслушать путанные объяснения, из которых Тиана не поняла ровным счетом ничего. «Какие-то клетки бесконтрольно делятся. Как они могут делиться бесконтрольно? Любая медкапсула, даже при поверхностном осмотре, убирает все клетки с нарушениями и даже не уведомляет пользователя о подобном». В общем, как ни старалась, девушка так и не смогла разобрать, что за болезнь так пугала Германа. «Не волнуйся, раз я о ней не знаю, значит, она, скорее всего, не опасная», — подытожила разведчица. «А есть вообще болезни, с которыми не может справиться эта штука?» — уважительно посмотрел на агрегат Герман. «Есть, конечно. Некоторые виды ядов, поражение некоторыми видами излучений, тяжелые поражения головного мозга, болезни, вызванные боевыми вирусами или иной микрофлорой. Что, впрочем, неудивительно. Подобного вида оружие и изобретено как раз для того, чтобы с последствиями было трудно справиться. У нас такое запрещено уже очень давно, но все равно иногда где-нибудь случается вспышка забытой уже болезни». Разговор о болезнях постепенно затих. Пока болтали, Герман что-то готовил. Тиана даже не заметила, как прошла вслед за ним без приглашения и нагло пялилась на работу парня всю дорогу. Смотреть, как из набора отдельных продуктов, после определенных действий, появляется вдруг нечто, казалось бы, полностью отличное от изначальных ингредиентов, было очень интересно. Завораживающе даже. В общем, сначала заговорилась, потом засмотрелась. А когда обратила внимание на свою бестактность, спрашивать разрешение уже было поздно. Впрочем, Герман, кажется, не обиделся. Да и вообще вел себя, как будто так и положено. Так что Тиана решила сделать вид, что ничего необычного и не происходит. «Ты так и не сказала, куда мы дальше летим?» — поинтересовался Герман, накрыв готовое блюдо тканью. «Пусть постоит немного», — пояснил он свои действия. «А ты так и не сказал, что ты собираешься делать дальше?» — подумала Тиана, но вслух озвучивать вопрос не стала. «Не хочет пока отвечать? Ладно. Зато я, кажется, придумала, какую плату можно предложить за твою помощь», — мысленно улыбнулась девушка. «Наверняка ты хочешь помочь кому-то из родных и близких вернуть здоровье. Я совсем не против, но будет довольно логично, если за услугу ты ответишь своей». Мысль о том, что еще недавно она только и думала, как бы побыстрее избавиться от неприятного варвара, в голове у разведчицы даже не возникла. Все-таки разница между путешествием в неизвестность, будучи одной, или в компании, оказалась слишком разительной. Жить гораздо легче, когда есть кто-то, кто постарается тебя вытащить, если ты попадешь в неприятности.